Параграф 105. Это свойство определенного количества быть внешним самому себе в своей для себя сущей определенности составляет его качество. В этой внешности оно есть именно оно само и соотносится с собой. В нем соединены внешность, то есть количественное, и для себя бытие, качественное. Определенное количество, так положенное в нем самом, есть количественное отношение, определенность которой есть столь же непосредственное определенное количество, показатель отношения, сколь и опосредствование, а именно отношение какого-либо определенного количества с другим определенным количеством. Эти два определенных количества образуют две стороны отношения. Но эти две стороны отношения не имеют непосредственного значения, обязаны им лишь этому отношению. Прибавление. Количественный бесконечный прогресс кажется сначала непрерывным выхождением числа за свои пределы. Однако при более близком рассмотрении оказывается, что количество в этом прогрессе возвращается к самому себе, ибо в этом поступательном движении, взятом со стороны мысли, содержится вообще лишь следующее. Число определяется числом, и это образует количественное отношение. Если мы говорим, например, 2, деленное на 4, то мы здесь имеем две величины, которые имеют значение не в их непосредственности как таковые, а в их взаимном отношении друг к другу. Но это отношение, показатель отношения, само, в свою очередь, есть величина, которая отличается от соотнесенных друг к другу величин тем, что с ее изменением изменяется и само отношение, между тем, как к изменению своих двух сторон отношение остается безразличным и остается тем же самым до тех пор, пока не изменится показатель. Мы можем поэтому вместо 2, деленное на 4, поставить 3, деленное на 6, и отношение все же не изменится, потому что показатель 2 остается в обоих случаях тем же самым.